эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии находится ведущий Евгений Роденко. Сегодняшняя сказительница Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здрав будь, Евгений! Здравы будьте, люди добрые! Василиса сегодня с продолжением сказки «Новая надежда. Послание вольного волка. Образование эпохи лисы и эпохи волка. Вторая часть». 18 ноября Василиса зачитала первую часть сказки, где подробно описала все, что сделали с человеком, с его мышлением, как навязали ему ложные, деструктивные программы. В сегодняшней сказке Василиса даст ключики и подсказки, как исправить эту ситуацию и как восстановить то, что мы утратили. Василиса, я все озвучил. Прошу тебя, начинай сегодняшнюю сказку. Дорогие друзья, я поздравляю вас с прекрасным солнечным праздником, с Коледой и со всей чередой зимних праздников. Желаю вам любви, счастья, здравия, мудрости, осознания происходящих сейчас внутри каждого из нас в стране и в мире процессов. И на основе этого осознания и понимания желаю, чтобы каждый из нас совершил то, что должно. И тогда рассвет Сварога, тот мир, который многие из нас желают увидеть проявленным, обязательно проявится нашими подвигами и нашими делами. И об этом сегодняшняя сказка, вторая часть сказки «Образование эпохи лисы и эпохи волка», которая называется «Послание людям русским от вольного волка» или «Новая надежда». Но прежде чем мы с вами эту сказку почитаем, и я бы сказала, что это не совсем сказка, это так сказ о том, что происходит действительно сейчас, и о том, что только начинает нарождаться, что еще не произошло, но может воплотиться в явь. То есть это скорее сказ-быль. И прежде чем мы сказ-быль начнем читать, я, как и обещала в прошлом эфире, представлю вам ряд учебных книг, пособий, которые помогут вам разобраться в проблемах, которые происходят сейчас на фронте образования. Разобраться, понять, осознать не только на основе ключиков подсказок, которые были даны в первой части моей сказки, но и на основе трудов ученых, трудов преподавателей, учителей, практиков разных периодов нашей истории, и на основе этого сделать свои какие-то мудрые шаги. Итак, в начале эфира и в конце эфира я еще вернусь к библиографии, которую обещала вам представить в прошлый раз. Итак, книга Михаила Петровича Щетинина, вышедшая в свет в 2020 году, которая называется «Школа третьего тысячелетия. На пути к счастливому человеку». Целая серия трудов Владимира Филипповича Базарного, самая известная его книга «Дитя человеческое». Другая его книга «Школа возрождения» или «Школа вырождения». Книга о важности осознания, что есть в образовании мужское и женское начало, называется «Мужская и женская природа. Наша миссия и наш произвол». У Владимира Филипповича Базарного есть много других интересных трудов по образованию. Некоторые из них могу просто перечислить. Например, книга «Прописи Творца», «Технологии эволюции от деградации к развитию здоровья», «Школа» или «Конвейер биороботов». Вот такие книги этого удивительного человека, нашего современника, рекомендую вам к изучению. Следующая серия книг – это работы, это труды Шалве Аманашвили, педагога-новатора, который известен еще со времен 90-х годов. «Основы гуманной педагогики в 6 томах», «Педагогические притчи» и другие книги, целая серия книг таких, «Как любить детей», «Почему не прожить жизнь героями», «Истина школы», «Рука ведущая», «Учитель от Бога», «Спешите, дети, будем учиться летать», «Педагогическая симфония» и «День ликования Земли». Также я вам рекомендую классику отечественной педагогики, труды Антона Семеновича Макаренко, сборник сочинений в 4 томах. Самые известные его труды в прозе изданные – это «Педагогическая поэма» и «Флаги на башне», но ряд его записок, рассказов и других поэм также достойны внимательного глубокого изучения по основам педагогики прошлого и будущего одновременно. Сергей Николаевич Лазарев «Воспитание родителей» – один из важных посылов образования будущих, если вы хотите образовать и воспитать гармоничных детей – начните образование самих себя. Следующая книга Виктор Медиков «Русские дети. Прошлое, настоящее, будущее». Книга внутреннего предиктора, которая называется «Нам нужна иная школа», издательство «Концептуал». Книга психолога Галины Шереметьевой «Путь от рождения к мудрости» или «Как вырастить детей счастливыми». Очень тонкая, глубокая и душевная книга Татьяны Бабушкиной «Что находится в карманах детства». И также я вам хочу порекомендовать ряд учебников, которые имеют отношение к нашему недавнему прошлому. Это серия «Сталинские учебники», которую сейчас наши современники перевыпускают, переиздают, потому что в сравнении с теми учебными пособиями, учебниками, которые в последние 30 лет были у наших детей, они несравненно проигрывают и по сути, и по образам, и по смыслам тому, что было создано в середине 20 века. Вот, например, такой букварь или арифметика, переизданная сталинского времени, или вот такая книга «Воспитание воли школьника». Все эти учебники сейчас есть в продаже, и с учетом того, что на данный момент пока не созданы учебники 21 века, они только создаются трудами энтузиастов, то обращение к лучшим учебным пособиям, методическим пособиям, которые были созданы в 20 веке в советское время, и также исследования педагогов-новаторов 90-х годов. Это тот материал, который поможет нам на что-то опереться на переходном этапе. А дальше, что сотворим, то и исполнится. И ключики сказа нам будут в подарок. А сейчас я перехожу к слайд-подборке, которая сопровождает мои сказы. И мы с вами начнем читать послание вольного волка. Так, послание народу русскому от вольного волка или новая надежда. Будьте здравы телом, разумом и душой, люди добрые. Я вольный волк. Посланник мира праве. Я здесь, ибо время мое пришло. Я здесь, чтобы помочь совершить переход в новую эпоху, пройти полосу между мирья и выйти к свету. Наступает утро сварога, самое темное время позади, уже заря заренится, ключи мудрости всем, кто раньше проснулся, раздает. Первые лучи солнца разума в спящих зажигает. Уже вещая птица Гамаюн вести добрые по земле матушке разносит. Люди, Настало время маревые путы лисицы себя снимать, просыпаться, жизнь свою сотворять, помня лучшее из прошлого, да и времена кривды не забывая. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба, говорит народная пословица. Дрожите, лисьи служки, скоро развеется паутина лжи, что вами сплетена. Скоро рухнет королевство кривых зеркал. Я, вольный волк из леса вещего, принес посыл лучей света и веду о том, как человечности вернуться, вспомнив все о себе и мире. Услышьте меня, те, кто просыпается. Услышьте меня, мужчины. Услышьте меня, женщины. Услышьте меня, родители. Услышьте меня, дети. Пусть эта весть будет для вас новой надеждой. Да, мы живем во время великих перемен, в лихие годы. Мы выходим из ночи сварога уставшими и обесточенными, искореженными, растерявшими божественные способности. Наше сознание затуманено, мы еще пребываем в пространстве зазеркалья. Но в сердце уже горит искра духа, а значит, возможно, возрождение. Благодаря опыту, что преподнесла нам эпоха лисы, мы получили мощную прививку от кривды, иммунитет против лжи, здравомыслие и научились распознавать, чуять обман. Люди начали осознавать, что жизнь — великий учитель и основная образовательная площадка, где действуют универсальные принципы иконы Творца. Мы проходим здесь главные уроки в ткани каждого дня, из года в год, из века в век, из эпохи в эпоху. Добро пожаловать в путешествие приключения нашей жизни. Что же представляет собой образование жизни? Это интересный процесс образного постижения и совершенствование самих себя и мира, полный открытий и свершений. Мы можем открывать внутренние тайники и тайны космоса, изучать и преображать окружающий мир, искать правый путь и свою счастливую судьбу, совершать поступки, делать ошибки, исправлять их и двигаться дальше. Нам дана возможность свободного движения и исследования. Открыты все пути, но предопределена ответственность за последствия своего выбора. Внутри у каждого человека есть живая искра Бога, сигнальная система, ведающая правду и основные космические иконы. Каждому дарована от рождения путеводная звезда, зовущая к свету. То внутренний голос человеческого сердца, чувство знания, совести. Нам дарованы в помощь на пути познания мудрость предков и природы. Нам приоткрыта глубинная память об истинных, настоящих ценностях, сокровищах, правых целях, универсальных принципах мироздания и золотом пути восхождения по лестнице совершенства. Главная ценность и цель образования эпохи волка — это целостный человек, как часть природы и путь становления человека, что может, пройдя этапы самосовершенствования, стать азом, подобием Творца, Богом, живущим и созидающим на земле. Школа жизни — это процесс постепенного взращивания человеческой сути. Сей путь проходит через суровые испытания на качество характера, светоносность и чистоту души, стержень и силу духа, нравственность и разумность. Но этот опасный путь дарует огромную радость и силы на следующий шаг в неизведанные вечности. На этой стезе нет точных сценариев, однозначных решений, чужих вариантов ответа, алгоритмов из прошлого, ибо нельзя войти в одну реку дважды. Все течет и меняется. Жизнь находится в дыхании, движении и обновлении. Школа должна помочь ребенку, подростку, юноше, девушке совершить осознанный выбор, наполнить свою человеческую форму человеческим содержанием. Ведь человек — это не врожденная данность, а сделанный им выбор на пути самосовершенствования. Задачи образования эпохи Волка. Создать условия и образовательное пространство для возможности становления человека. Запустить в мир светлые образы, вселяющие в сердца людей надежду на лучшее, запускающие энергию живы. Помочь каждому понять, кто есть человек и каково его место в мире. Дать возможность сформироваться кристаллу человеческой сути. Задачей является и то, что нужно отправить людей туда не знаю куда, чтобы найти то не знаю что. Выйти на свой собственный путь обретения себя и своего предназначения. Путников нужно снабдить картой, лодкой, обучить основам навигации для путешествия по волнам жизни и передать принципы взаимодействия с изменчивой реальностью. Научиться искать новые творческие решения в моменте единства места, времени и обстоятельств, решать открытые задачи, гармонично взаимодействовать на основе триалога. Важно научить побудить опираться на здравомыслие, на знания своего рода и народа, на мнение истинных ученых, исследователей, деятелей культуры разных времен, на разумность природы и личный опыт. Важно сохранить и передать следующим поколениям веду об азбучных истинах, вечных человеческих ценностях, принципах мироустроения, иконах в праве, заложить нравственные основы миропонимания, передать заветы предков русичей, вручить заветные ключики-подсказки. Нужно перевести общество на природный путь развития на малоэтажной планете, в небольших зеленых благоустроенных городах, в родовых усадьбах и селениях в гармонии с природой, а также исцелить русский язык, волшебный инструмент познания и творения мира, вернуть ценность, смысл и силу слова, способствовать возрождению и обогащению родного языка. Сокровища мудрости предков, веда жизни и волшебные ключики дошли до нас в символах трех сказочных царств – медного, серебряного и золотого, образах матрешки и древа жизни. В сокровенных основах великого могучего русского языка золотой цепи образов буквицы, в волшебных сказках и мелодичных русских песнях, в богатырских былинах и преданиях старины глубокой, в народных играх и праздниках, в танцах и хороводах, в пословицах и поговорках, присказках и приметах, в практиках здравия и очищения тела, души и духа, в родовых книгах хранителей древних знаний и гусельных напевах сказителей, в скоморожьих потехах и народном театре, в природном календаре с ритмом солнечных праздников и волшебных мистериях времен года, в народной одежде и декоративно-прикладном искусстве, в красоте родной природы, гармонии жилого и храмового зодчества, в ключевых принципах русского теремостроения, в образах садов, парков, русских усадеб, городов древней страны Гордарики, а главное, в укладе русской семьи и основах общинного державного мироустроения жизни на земле и в особенностях русского национального характера. Наши предки, ведая, в каком мире предстоит жить на границе эпох, и понимая, что каждый великий переход уникален, не дали нам готовых руководств к действию. Как знаки своей любви, помощи и поддержки, они оставили нам знания о сути происходящих событий, ориентиры для более успешной навигации по лабиринтам междумирья, намеки о том, как можно жить счастливую жизнью. В народной культуре до сих пор хранится веда, универсальное знание родом из вечности и бесконечности, система знаний о вселенских канонах праве, о человеке, его возможностях, гармоничных отношениях людей между собой и миром, о воспитании детей. Эти знания могут помочь изменить вектор развития настоящих событий, повернув стрелку движения с ныне действующих программ потребительства и самоликвидации на новый виток линии жизни на планете Земля. В основе наследия, что оставили родичи, закодированы ключевые сценарии восхождения или деградации. Намечены основные вехи, есть предостережения об опасностях, звучат волшебные сигналы помощи, показаны ориентиры выхода из тьмы к свету, пути познания и единения. Изучая родную культуру в реалиях современного мира, в практике повседневных дел мы можем найти нетленные сокровища, золотые зерна правды и применить эти знания здесь и сейчас. Понимая суть навигации по жизни, мы сможем выбрать наиболее благоприятный сценарий для своей судьбы, доли. Жить в осознанности и здравии, в радости и счастье, в ладу и дружбе, в любви и сотворчестве с Создателем. И первыми это сможете сделать вы, русичи. Поднимайтесь с колен, люди русские, да будут вам в помощь заветы новой модели образования, воспитания себя и своих детей на основе мудрости предков и понимания смысла происходящих событий настоящего времени. Нам вновь предстоит ответить на вопросы: кто мы, какие мы, куда и зачем мы идем, как мы связаны с окружающим нас миром, чему учиться, как учиться, у кого учиться, как жить. Нам нужно вновь почувствовать, что есть человек, что человек — это искра Бога, многомерная частица Творца. Важно вспомнить о триединстве тела, души и разума, собрать свою матрешку, одеть все одежек для всех без застежек, оживить явное тело и более тонкие тела. Нам нужно понять и осознать, что мы проявленная духом материя, часть окружающего нас видимого и невидимого волнового мира, пространства природы и космоса, что на тонком плане мы своими мыслями, образами, словами запускаем цепочку материализации в мире яви. Нам вновь предстоит стать целостными, помня, что целое есть нечто большее, чем составляющие его части. Нам важно открыть сердце, обрести разум, ведание, путь, честь и достоинство, услышать голос совести, вспомнить о дружбе, человечности, сострадании. Важно сформировать грани своего характера, укрепить духовный стержень и волю, оживить прекрасные качества души. Научиться чувствовать, мыслить, понимать суть, постигать себя и мир, гармонично и конструктивно общаться и взаимодействовать с другими людьми. Нам нужно вновь стать источниками чистоты, честности и чести, очистившись от скверны внутри себя и помогая очиститься от загрязнения планете. Нам пора отключиться от программ самоуничтожения и искусственного управления, удалить вирусы, активировать программы жизни. Нам нужно собрать лучшие зерна и нетленные сокровища из прошлого, что могут быть творчески переосмыслены в настоящем с сохранением извечной сути. И осознанно, и в любви начать сотрудничать с Творцом и другими людьми в постижении и преображении окружающего пространства и живого многомерного мира. Настало время понимания, кто есть человек и каково его место в этом мире. Гармоничные и счастливые люди, выполняющие свое божественное предназначение, освещают светом своих сердец Вселенную. Золотая энергия любви помогает творить новые миры. На этапе перехода людям нужно помочь проснуться и сделать выбор, ведущий к свету, выйти на новый виток спирали эволюции. Сейчас главное запустить процесс выздоровления общества, перейти от деградации и упадка к подъему, от философии потребителя, к образу жизни человека-созидателя, волшебника своей реальности, что может творить и запускать в пространство лучезарные образы, ставить праведные цели и их достигать, сотворять свою жизнь мыслями и делами в практике каждого дня. Настало время становиться свободными волками, хозяевами своей судьбы и, исходя из своего целостного мировосприятия и ответственной позиции за происходящее вокруг, вступать в командные игры для решения нужных задач на основе взаимоуважения и сотрудничества. В настоящий момент, когда разрушены основы нравственности и попрана правда, важно вспомнить о свете солнца, что хранится в наших сердцах и оживает с первыми лучами утра сварога, поднять из глубин родовой памяти единые основы мировосприятия, вновь познать законы природы, прорастить зерно духа, укрепив внутренний нравственный стержень, и начать жить по праве, постигая науку образности, возрождая свои рода, защищая и оберегая Родину, взращивая в себе человечность. Пришла пора собирать кристаллы мудрости и свивать знания разных эпох, складывая мозаику целостной картины многомерного мира. Настало время создания целостной и упорядоченной системы знаний. Пришло время творить космос. Но для начала нужно проснуться и просветлить разум светом солнца, стихиями природы, очистить тело, душу, разум от физической и информационной грязи, изгоняя паразитов, снимая лапшу с ушей и вычищая мусорные корзины своего компьютера мозга от запущенных вирусов, пустой или гнилой информации, чтобы освободить место озарению, мудрости природы, предков и плодам личного опыта. Когда мы проснемся и очистимся сами, мы сможем помочь детям избежать конвейера матрицы, поможем выйти в новое безбрежное пространство возможностей творения. Как проснувшиеся родители могут помочь своим детям избежать ловушек лисы? Самые главные программисты детей — это родители. Важно понять, что прежде всего мы, взрослые, в ответе за то, что говорим своим детям и какую модель образа жизни передаем своим примером. На самом раннем этапе, от 0 до 7 лет, впечатываются главные сценарии модели поведения. Ответственность за первообразы, переданные ребенку, лежит прежде всего на семье. Основные зерна закладываются в первые годы жизни. Лад и любовь, царящие в доме, нравственные и прекрасные образы, воспитанные на лоне природы, могут стать надежными оберегами на дальнейшем пути. Как осветить рождение младенца и одухотворить первые годы его жизни в яве, наладить мир в семье? Подсказки таковы. Первое. Мощную божественную защиту ребенок получает при зачатии и рождении в любви. Второе. Во время беременности заботимся о внутреннем состоянии матери и атмосфере во всей семье. Важно вернуть святость материнству, начать изменять отношение к женщине, ведь ее основное предназначение — берегиня рода. И главное, чтобы женщины сами захотели вернуть себе женственность и счастье материнства. Все ощущения жизни и питания нерожденный ребенок получает через тело матери. Все ее эмоции и переживания впечатываются в подсознание ребенка. Пусть молодая мама кушает живую пищу, будет подвижна и больше времени проводит в радости и в движении на свежем воздухе, под небесами, в чувственном соприкосновении с миром, с живой природой. Третье. По возможности женщинам стоит объединяться, сотворять круги и клубы, где царят доброта, сердечное общение, где беременные и мамы с детками занимаются пением, танцами, здравыми, совершают совместные прогулки и общаются на важные для них темы. Четвертое. Нужно вернуть ценность отцовству и воспитать самые главные отцовские качества в мужчинах. Пятое. Все больше мудрых родителей рождают ребеночка естественным образом, дома, в воду, в присутствии близких людей и опытных повитух. Но лучше, чтобы роды принял отец. Огромные резервы энергии даны ребенку, то божественная защита небесных сил, материнской и отцовской любви. Пусть руки родных людей примут дитя при рождении. Пусть глаза родителей, наполненные сиянием, встретят его на пороге яви. Шестое. Старайтесь как можно дольше кормить дитя грудью, желательно не менее 2 лет. Седьмое. Пусть близкие люди и прежде всего мама поют дитяти колыбельные песни, читают сказки, налаживая тонкие струны души. Как ласково и нежно звучит голос матери, баюкает, ладует. В условиях канонады новых звуков мира его обережный покров защитит несформировавшуюся психику от страхов и травм. Восьмое. Помните о постоянном телесном притяжении, эмоционально-чувственном единении и словесном общении матери и ребенка в первые месяцы жизни. Пусть отец и родные люди постепенно и мудро входят в это взаимодействие, создавая мир и лад в семье. Девятое. Чаще берите дитя на руки. Качайте его в подвесной люльке из природных материалов, а после на качелях, что поможет ему перейти из мира невесомости к другим условиям, адаптироваться к гравитации, присущей Земле, сонастроиться с новыми для него ритмами и энергией. Десятое. Подарите ребенку больше свободы движений и возможности телесного общения с родными. Помните, что тугое пеленание, манежи и коляски — это развод килисы. Как только ребенок научился ходить, создайте ему условия для подвижного образа жизни. Пусть он изучает окружающее пространство в доме и на природе. Играйте с ним в ладушки, интересные живые подвижные игры. Чаще обнимайте и ладуйте свое дитя. Подбрасывайте вверх и крутите. Даруйте возможность постигать мир всеми органами чувств и под разными углами зрения. Творите вместе с ребенком. Пусть его игрушками будут самодельные мягкие куклы, живые вещи, изготовленные своими руками, деревянные кубики и конструкторы, предметы труда и быта. Пусть маленький ребенок по своему желанию начинает помогать по хозяйству, приучаясь творить добрые дела. Наблюдая за интересами ребенка в практике делания, мудрые родители мягко направляют его на этом пути, предлагают возможности выбора, поле творения. Чаще говорите ребенку в процессе обучения: «Ты молодец, ты умница, у тебя все получится». 12. Пусть мудрые фильмы и мультики, волшебные сказки, светлые песни и добрые праздники входят с вашей помощью в детский мир. 13. Если есть возможность не ходить в ЛОУ, лисье образовательное учреждение, выберите другие способы образования. Они постепенно проявляются в веере возможностей переходной эпохи. Помните о том, что на раннем этапе детства главное заложить духовно-нравственные основы для становления человека-творца, воспитать ребенка здорового телом, разумом, душой, с целостным сознанием. Остальное вторично и может быть освоено намного позднее. 14. Знайте, что для того, чтобы вырос человек, главное не раннее образование с помощью абстрактных знаний, а отцовское и материнское слово, образные модели поведения в семье, эмоционально-чувственное переживание, акценты, обращенные на добро и созидание, душевное общение с другими людьми и создание пространства любви. В процессе соприкосновения с этим формируется чувственно-образный словарь явного мира. В память маленького ребенка впечатываются образы, примеры из жизни и глубокие переживания, влияя на всю его дальнейшую жизнь. 15. Больше общайтесь, творите, трудитесь, путешествуйте вместе с детьми. В практике творческих дел формируются золотые руки. В процессе общения оживает душа и развивается живая речь, глаголение. В пути нарабатывается опыт навигации по жизни и возникает доверие. 16. Открывая природный мир, ребенок познает разумность, целостность мироустройства и вечность. В малом возрасте так важно закладывать высокие чувства любви, чести, достоинства, красоты, дружбы, взаимопомощи, единения друг с другом и природой, образы и модели мужественности мужчин и женственности женщин. Оживляйте высокие идеалы прежде всего своим личным примером. Воспитывают не слова, а единство слов и дела. Образ жизни, достойный подражания. Ведь становление человека — это долгий и трудный путь преображения чувств и воли и взращивания их в духе. Это лестница совершенства. Основы и вектор устремлений закладываются в самом раннем детстве и в семье. Как будут запитаны корни молодого древа жизни детей, прежде всего зависит от родителей, бабушек, дедушек. До 7 лет многое можно заложить в основу, что создаст надежную духовную защиту от вредоносных воздействий на дальнейших этапах жизненного пути. Более подробно об этом самом важном для становления ребенка периоде жизни я рассказываю в эфирах из цикла образования на основе буквицы. Смотрите другие эфиры, которые были записаны здесь на Народном славянском радио в течение 2020 года. Пусть это будет вам в помощь, в дар для того, чтобы вы смогли что-то изменить в жизни своих детей или внуков. Мы продолжаем читать сказ «Послание волка». Итак, как же помочь людям на стыке эпох? Как совершить переход? Что же делать в условиях игры настоящего времени взрослым и детям, когда сети матрицы расставлены повсюду, окружают ребенка и семью с самого рождения? И дальше. Как нам выйти из этого? Родителям и детям в помощь три волшебных свитка из Вещего леса. Мощная защита от Трояна, Змеев Горынычей, Королевства Кривых Зеркал, Лабиринтов Минотавра, Поля Чудес, Острова Дураков и других запущенных в эпоху Лисы вирусных программ. Свиток первый. Энергия жизни. Или семейная здравница. Просто делайте это каждый день. Первое. Сонастраивайтесь с ритмами разумно устроенного мира живой природы и космоса. Живите по кологоду. Возвращайтесь к циклам естественного развития. Второе. Ведите здоровый образ жизни. Ложитесь спать и вставайте по солнышку. Пейте живую воду. Ешьте живую пищу. Одевайтесь в натуральную свободную одежду, увеличивающую вашу силу. Больше двигайтесь и бывайте на природе. Освобождайтесь от программ самоуничтожения. Третье. Будьте ответственными за чистоту своего тела и внутреннего мира, окружающего пространства, за гармонию в своей семье и за воспитание детей. Четвертое. Живите по совести. Осознанно творите свою жизнь в единстве слова и дела. Пятое. Постепенно и мудро формируйте видимые и невидимые тела, собирая свою матрешку и обретая триединство царств — медного, серебряного, золотого, чтобы обрести целостность — жемчужное или алмазное царство. Учитесь ощущать многомерность мира и единство многообразия. Шестое. Формируйте вокруг себя здравое, творческое и созидательное окружение. Через личный пример мягко переводите свою семью и близких с психологии потребления с девизом «плати и потребляй» на философию созидания «твори и здравствуй», на позитивное мышление, здоровый образ жизни. Стремитесь видеть мир таким, каков он есть, но распределяйте внимание с акцентом на радость и созидание, ибо где внимание, там наша энергия. Подарите свою силу светлым образом, и они обязательно проявятся. Седьмое. Расширяйте круг любви, счастья, здравия, сотворчества разными, любыми, доступными вам способами. Восьмое. Постепенно возрождайте семейные ценности внутри своего рода. Являйте собой образцы мужественности или женственности в соответствии со своим полом. Девятое. Обращайтесь к мудрости предков, постигая историю рода, наследию своего народа, где оставлены многочисленные подсказки о том, как помочь себе и своим близким. Уважительное отношение к наследию, духовным святыням, культуре и традициям помогает передать по наследству извечную суть и творчески преображать на этой основе настоящее. Десятое. Изучайте сокровенные основы родного русского языка. Откройте для себя буквицу как памятку человечности, как основу для целостного мировосприятия, как модель пути совершенствования и становления характера человека, как путь образного мышления и постижения конов мироздания и как духовно-нравственный ориентир на пути человека к чертогам Творца. Помните, что язык, речь, образ слова напрямую влияют на программирование и самопрограммирование нашей жизни и жизни других людей. Просто делайте это каждый день. Свиток второй. Основы энергоинформационной безопасности или ключи безопасности жизни. Мы живем в условиях информационной войны, поэтому разумно освоить основы энергоинформационной безопасности, помочь себе и своим детям научиться работать с информацией в безопасном режиме, постигать мир целостно и во взаимосвязях. Рекомендую. Первое. Развивать дар чувства знания путем открытия сердца и учиться развлечению, доверять голосу своей интуиции и совести, учиться распознавать ложь и кривду, выбирать то, что действительно необходимо и полезно сейчас, в единстве места, времени, обстоятельств, ощущать свою меру. Второе. Применять практики, помогающие очищать голову от лишней информации, освобождая место озарению и просветлению. Третье. Выстраивать свою приемопередающую антенну, позвоночник, суставы, огненные жилы, чакры. Следить за чистотой и покоем внутреннего мира и сознания, чтобы максимально чисто принимать, распознавать и передавать информацию без посредников, работать в потоковом состоянии. Четвертое. Учитесь чувствовать ядовитую информацию, распознавать заразу на этапе заражения и уметь ее выводить простыми эффективными способами. Пятое. Учитесь структурировать информацию, развивать и свивать разные системы знания. Развитие по-русски – анализ, свитие по-русски – синтез. Исходя из понимания частного и целого, умейте структурировать информацию, искать соприкосновение между противоположными на первый взгляд явлениями, налаживать взаимосвязи между науками и разными областями знания, но при этом иметь точку опоры внутри себя. Шестое. Учитесь зрить в корень, выделять главное, изучать начинку разных философских, научных, религиозных систем, кристаллизуя суть, что скрывается за внешними обертками, сравнивать, наблюдать, чувствовать главное. Учитесь этому сами и учите этому своих детей. Умейте видеть малое в большом, а большое в малом, увеличивая масштаб своего мышления. Гармонично развивайте левое и правое полушария головного мозга, используя разные техники и методики, формируя целостное образное мышление. осваивайте работу с образами, символами, словом, числами. Учитесь подключаться к потоку Ижеи, идущему от источника, мыслить методом глубинного погружения и озарения. Воспитывайте здравомыслие, изучая разные системы знаний. На первых порах разумно оставаться в позиции экспериментатора-исследователя. Доверяя на слово, важно проверять знания через наблюдение, изучение и практику. Стоит учиться верить не столько чужому слову, сколько личному опыту и голосу сердца, а также мнению компетентных в этом вопросе людей. Разумно узнать, что говорит об этом вопросе, событии, явлении, факте мудрость поколений, наблюдать, какой ответ дает природа. После этого принять к сведению, собрать и систематизировать знания, проверить на полезность, провести эксперимент в практике своей жизни и оценить результат. Стала ли жизнь с приходом нового знания счастливой и более здравой? Полученные таким путем зерна мудрости стоит применять в повседневной реальности, вплетая ткань каждого дня, соединяя теорию и практику. Все, что человек сам познал и открыл, остается с ним на всю его жизнь. 11. Важно осваивать пути самопознания, самообразования, учиться ставить вопросы и самому искать на них ответы в различных источниках и, главное, в самой жизни. Пусть тайна, вдохновение, интуиция, разум и воля ведут на пути постижения себя и мира и не дадут сбиться с пути. 12. Важно общаться с другими, созвучными по духу людьми, обмениваться мнениями и мыслями, обретая целостность разных взглядов на явление действительности. Вероятность заблуждений и личный уровень гордыни в общем поле познания многократно снижаются, а скорость мысли, возможность познать правду и найти новое решение невероятно возрастает. Стоит уходить от бессмысленных трений, конфликтов, провокаций, переходя на принципы круглых столов и триалога в общении. 13. Важно научиться делиться мнениями и суждениями. Нет смысла навязывать свою точку зрения, но важно обсуждать и переходить к созвучию. 14. Мечтайте. Учитесь формировать свои собственные цели и способы их достижения, решать открытые задачи, разрабатывать пошаговые стратегии достижения целей, переводить свои идеи и мечты в действие. 15. Открывать новое и хорошо забытое старое, исследовать мир, постигая настоящее и извечное, пребывать в радости и здравии на пути. Пусть ключ основы энергоинформационной безопасности будет также вам в помощь на пути перехода. Свиток 3. Счастливое детство. Что можно сделать родителям на переходном этапе, чтобы образование детей уже сейчас было более живым, нравственным и человечным? Первое. Больше времени проводите со своими детьми. Второе. Снимите страхи и напряжения, которые накопились у детей за время обучения в Лоу. Перестаньте гнобить их за оценки. Позвольте реже ходить в лисью школу или сидеть за гаджетами. Постепенно переводите их на более свободные формы обучения, которые сейчас проявляются. Возможности уже есть. Кто ищет, тот найдет. Третье. Помогите ребенку поверить в себя. Подарите возможность проявить свои желания, устремления. Пусть крепнет между вами доверительная связь. Поддерживайте его в поисках и чаяниях. Позвольте ему личное время и пространство, свободное от кощеевских технологий. Передавайте детям и друг другу любовь, заботу, поддержку, одобрение в выбранном направлении реализации. Это дает огромные силы и стимул для дальнейшего движения. Пусть каждый идет со своей личной скоростью познания и осмысления и совершает победы относительно самого себя. Четвертое. Верните себе и своим детям возможность двигаться. Чаще гуляйте, играйте в подвижные игры, делайте физические упражнения, трудитесь на природе. Наши предки владели искусством динамической медитации в труде и образе жизни каждого дня, зная, что движение тела приводит к оживлению и свечению клеток, активирует токи живы, помогает войти в волновые ритмы природы и здраво мыслить. Учитесь у них. Пятое. Пусть в вашей жизни и жизни ребенка будет больше образов природы, добрых фильмов, мудрых книг, гармоничной музыки, меньше звуков техно и картинок из гаджетов. Шестое. Объединяйтесь в родительские сообщества и требуйте вводить в лоу более подвижные формы проведения уроков. Можно заменить парты на более удобные столы-конторки, за которыми дети могут не только сидеть, но и стоять. Седьмое. Пусть вашими стараниями вернутся в школы труд, декоративно-прикладное искусство, лепка, рисование, конструирование, практикумы, научные лаборатории, мастерские, уроки исследования, театральное мастерство, путешествия, походы, подвижные игры, практические возможности обучения, работа на приусадебном участке, чтобы вновь постигать окружающий мир в живых процессах, формируя целостное восприятие и мышление. Восьмое. Пусть в школах станет больше учителей мужчин. Сейчас это особо важно. Девятое. Вводите раздельные занятия для мальчиков и девочек, для начала через дополнительное образование. Внимательно выбирайте тех, кто будет учить ваших детей. Пусть не регалии и дипломы, а человеческая мудрость, живая душа и любящее сердце будут основой вашего выбора. Обязательно лично общайтесь с учителем, прежде чем отправить к нему на обучение ребенка. Лучше, если круг ведущих наставников будет формироваться в среде ваших друзей и знакомых. Помните, истинный учитель – это призвание. Десятое. Вместе с детьми, родными и друзьями сотворяйте интересные праздники. Организуйте домашние события по игровым и приключенческим моделям увлекательного поиска знаний, активного познавательного отдыха, совместного труда и творчества. Закладывайте самые здравые и светлые образы на главные солнечные праздники, дни солнцестояний, равноденствий и встреч. Ибо важна гармоничная сонастройка людей с природными ритмами. Одиннадцатое. Путешествуйте вместе с детьми. Участвуйте в интересных и здравых фестивалях и слетах, семинарах и практикумах. 12. Сами познавайте мир и реализуйте свои мечты и замыслы. Личным примером, показывая ребенку радость познания, творчества, созидания, достижения вами своих поставленных целей. 13. Участвуйте в создании и развитии новых возможностей, вместе запуская волчьи образовательные проекты. Постепенно сотворяйте интересную исследовательскую и творческую среду, интегрируя разные области знания между собой, формируя объемный взгляд на мир и созидая совместно с детьми целостную мозаику мира и новую реальность. 14. Возвращайте в мир науку образности, силу и богатство родного языка, родной речи, ибо с помощью слова программируется сознание, происходит влияние на тонкие энергоструктуры человека, на его духовный мир. 15. Создавайте сообща новые учебники и живые учебные пособия. Первыми учебниками ребенка могут стать родовые книги, которые нам самим предстоит написать для себя и для своих детей по самым важным предметам жизни. Как быть здоровыми, счастливыми людьми, как воплощать свои мечты в явь, как стать человеком, как постигать себя, природу, общество, Бога, как управлять собой и своей жизнью. 16. Постепенно меняйте логику образовательных процессов на основе принципов природосообразности, учитывая естественные ритмы взросления и становления. Начинайте с себя, готовьте себя к созданию семьи, отцовству, материнству. А дальше обратите внимание на следующие периоды. В возрасте от 1 до 7 лет делайте акцент на формирование явьего тела и постижение явного мира. Помни, что ребенок пришел из мира света и волшебства. Ему нужно помочь встроить многомерность своих невидимых оболочек в скафандр растущего тела и укрепить энергокаркас. В этом возрасте откройте ему возможности изведать мир в целостности через ощущения и эмоционально-чувственные переживания. Помогите сформировать богатый ассоциативно-образный словарь явлений. Дайте почувствовать тепло дома, родной земли, богатство общения и образования в семье. В возрасте от 8 до 14 лет обращайте прежде всего особое внимание на формирование явьего и жарьего тел. Пусть большая часть занятий по разным предметам проходит на свежем воздухе, в движении и взаимодействии. Пусть будет больше практики и активных программ, народных игр и игр по станциям, исследований и приключений, открытий и свершений, постановки задач и их решения, настоящих живых проектов и их реализации. Только тогда молодцы и девицы смогут стать ладными, здравыми, гарными, осознанными, трудолюбивыми. Пусть через активное и объемное постижение мира дети ищут свой путь и интересный род занятий. В возрасте от 15 до 21 года, после того, как будет укреплен позвоночник, сформировано тело и энергоструктуры, можно развивать более активно навьи тела, тело информации, больше работать с абстрактной информацией, исследовать явления путем системного анализа и синтеза развития или свития, получать узкоспециализированные знания, утверждаться с делом своей жизни и постепенно совершенствовать его в практике. С прикладным ремеслом и необходимыми для жизни и реализации знаниями, с многочисленными умениями и навыками, многомерными творческими возможностями и целостным мышлением, быстрой мыслью и широким взглядом на мир, с развитыми человеческими качествами и укрепленным нравственным стержнем молодые люди смогут уверенно вступить во взрослую жизнь, постепенно выбирая свою стезю, утверждаясь на пути своего предназначения и уверенно будут справляться с вызовами переходного периода и жизненными ситуациями и испытаниями. К волшебным свиткам в подарок мое волчье послание «Новая надежда». Настает утро сварога и дарит нам веду о том, что только мы сами можем стать источниками добрых изменений. Образование эпохи волка – это образование и воспитание в единстве поколений. Постепенно возрождаются основы домашнего образования. В этот период до 7 лет дети находятся полностью в поле своих родителей, бабушек и дедушек, под крылом своего рода. Именно в семье закладываются модели поведения и образа жизни. Возвращаются принципы общения и совместного обучения детей разных возрастов, молодежи и взрослых, где каждый может быть учеником и учителем. В более старшем возрасте связь ребенка с семьей сохраняется через наличие интереса к миру друг друга и практику совместных дел. Начинают осмысляться традиции раздельного воспитания мальчиков и девочек сообразно изначальной природе. Сейчас наступает время гармонизации мужского и женского начал. Мужчины постепенно становятся мужественными защитниками и воинами, истинными правителями и князьями духа. А женщины, обретая женственность, постепенно становятся вдохновительницами, ладушками, любящими женами и матерями, берегинями рода, творящими обережный круг своей семьи, рода и народа. Примером достойного образа жизни создается уважительное отношение к семье, к своим предкам, к своей родной стране. Все больше семей сейчас уже выбирают возможности жизни на природе в деревнях, усадьбах и родовых поместьях. Создается образ малоэтажной России с современными экоградами. Связь времен и поколений постепенно объединяется в едином потоке древа рода, где корни – сокровенная мудрость своего народа, коны и могущество русской речи, ствол – многообразие различных культур и традиций, крона и листва – проявление и обновление современного мира, плоды – души человеческие, что могут дать зерна новым всходам. С наступлением эпохи волка постепенно исчезнут школы, похожие на тюрьмы, и возникнут волшебные пространства – приключенческие, творческие, научные, экспериментальные, образовательные центры, живые библиотеки, музеи, сокровища мудрости разных эпох и народов. Но главными центрами возрождения будут центры не в городах, а образовательные пространства на природе. Стараниями самих же людей начинают возникать экспериментальные проекты в живописных уголках нашей Родины. Семейные детские сады, школы-парки, лесные школы, живые школы-музеи. Шире открывается возможность учиться в процессе путешествий по своему городу, по его окрестностям, по Руси-матушке и всему миру. Раскрываются двери для обучения в пути, дистанционные формы получения знаний, которые полезны лишь на определенном этапе и в меру. Уже сейчас можно выбирать места, где, у кого и чему учиться. В образовании новой эпохи соединятся образ жизни как модель для подражания, возвращение к природе и возможности познания ребенком себя и мира, получение новых знаний в живой среде и интересном процессе и шанс быть первооткрывателем, исследователем, самому познающим мир. Обучаясь в живой школе, юный человек сам открывает законы Вселенной, сам создает и воплощает интересные проекты, сам пишет стихи и романы, вместе с друзьями проектирует и строит архитектурные сооружения, сажает сады и докладывает родовые усадьбы, учится любить, дружить, сотворять. И тогда на сцену жизни выходит не потребитель, а человек-творец с целостным универсальным сознанием и широкими возможностями, ответственный за свою свободу выбора, готовый привносить в мир новые качественные изменения. Его творения смогут подчеркнуть красоту первозданной природы и помочь исправить ошибки прошлого. Когда определены ориентиры, заложены единые принципы образовательного движения по линии жизни, создана целостная структурная модель, запущены вдохновляющие импульсы постижения мира, всегда возможная личная точка включения в процесс и собственный путь познания и самоопределения. Для самых активных людей в общей логике образования всегда будет возможность более расширенного и углубленного изучения, созданные перспективы для реализации дополнительных программ и проектов. Что или кто движет ходом живого образования? Главным двигателем живых процессов является вечный, текущий поток жизни. Но как по нему плыть, определяет сам человек. Осознанность, воля, интересы, вдохновения — вот руль, весла и паруса этого движения. Человек сам прокладывает направление в море возможностей, выбирая свой курс, тренируя волю. От реальных уроков не сбежишь. Экзамены принимает сама жизнь, выдавая волшебные пендели и одаривая самой главной валютой – здравием, радостью и золотом жизнетворной энергии. Подготовка перед сдачей экзаменов проходит в практике каждого дня, на праздниках, в совместных делах, во время возрастных посвящений и инициаций. Но главные испытания в живой школе всегда неожиданны и могут случиться в любое время в соответствии с основными ритмами возрастных циклов и сутью уроков того или иного года. В новой модели живого образования нет учителей-цензоров, а есть учителя-наставники, друзья, спутники. Они обучают пользоваться лодкой и искать путь по звездной карте судьбы, освещают ход процессов, являясь навигаторами образовательного пути ребенка или взрослого. Понимая суть ведического наследия, они запускают образовательные процессы, закладывают единые принципы самообразования, образования в семье и обществе, а также структуру, логику и модели обучения постижения, разрабатывают рекомендации по возрастам и могут выступать консультантами и помощниками. Они учат решать открытые задачи, которые преподносит нам жизнь. Им можно довериться по разным вопросам. С ними можно обсуждать идеи и проекты, с ними здорово по-дружески общаться. Возможно, мы с вами и есть та новая команда учителей-навигаторов. Каждый из нас может стать осознанным участником увлекательного процесса созидания новых образовательных перспектив. Мы живем в эпоху перемен. Старое уже трещит по швам. Новое еще только начинает сотворяться. Эпоха воли вольной только проявляется. Мы делаем первые шаги в сторону иного образования жизни. Мы вместе можем создать гибкую, живую модель образования и воспитания, способную видоизменяться в зависимости от реалий времени, но при этом хранить главную суть, преследовать главную цель и ценность – взращивание человека с большой буквы. В основе модели школы жизни – правда о человеке, что родом из вечности, веда о конах бытия, универсальных принципах, мудрость родной культуры, понимание сути происходящего, нравственные ориентиры и ценности. Процесс обучения – это постепенная инициация в тайны человеческой природы и божественного творения, в практике жизни с учетом возрастных особенностей и предназначения человека. Сейчас, на стыке двух эпох, нам неоткуда ждать спасения, но можно открыть внутренние клады, таланты и объединяться. Мы сообща сможем построить лодку-ковчег, обновить карты, научиться основам навигации в пространстве и времени и отправиться в путешествие приключения под названием «Жизнь». Мы можем вместе создать народное образование, нам самим заново возрождать культуру каждой отдельной семьи, устои общинного уклада и образ жизни общества в целом. Мы можем открыть двери и показать пути в живую реальность. Мы можем заложить светоносные образы мира, но не утаивать, что есть тень, ибо то и другое есть в каждом из нас. Вся Земля может стать в дальнейшем волшебной школой, если знать духовно-нравственные ориентиры пути и понять принципы золотого путешествия по жизни. Подводя итоги, обобщим главную суть образования эпохи Волка. Цель – воспитание живого, целостного человека-творца как неразрывной части природы и мироздания, как части целого организма. Содержание – самопознание и самоопределение, постижение роста и развития древа человека – древа рода, культуры своего народа и других народов, универсальных принципов природы, иконов, через личный многомерный опыт, приобщение к мудрости предков и причащение к живой реальности настоящего мира, сотворчество с другими людьми и Творцом в сотворении нового на основе лучших зерен, нетленных сокровищ далекого и близкого прошлого, мудрости и опыта. Мы родились на Земле, чтобы познать, изменить самих себя и творить жизнь. Путь. Программа постижения себя и мира выстроена с учетом возрастной психологии, по золотой цепи образов буквицы, сокровенной основы русского языка. Буквица – веда-вед, книга жизни, памятка основ человечности, основа духовных ориентиров и предупреждение об опасностях, инструмент совершенствования своего сознания в жизни и жизни в целом. Она помогает развивать чувство знания, образное мышление и оттачивать черты человеческого характера, ориентирует на целостное восприятие мира и формирование нравственных ценностей, учит мыслить методом озарения и осознанно творить свою жизнь. Каждый человек сам находит свое место в мире, свое признание и специализацию в любой из многочисленных отраслей единого живого целого. Самые мощные из образов ключей, что помогут человечеству совершить переход в эпоху волка и встретить утро сварога, это три царства – медное, серебряное, золотое, как образ триединства – тела, души и духа, и царство жемчужное или алмазное, как символ полноты, красоты и целостности. Следующий ключ – это матрешка, как образ целостного человека. Следующий ключ – путь пары в проявлении мужчин мужского и женского начал. Ключ – древо жизни, как символ мощной семьи, рода, народа, природы, вечной жизни, где корни древа коны, что хранят деды и пращуры, ствол – уклад, основа устойчивости, что создают отцы, крона – обновление, что привносит в жизнь каждое молодое поколение. Хоровод – как образ единения и совместного движения в созвучии единого ритма, тоже образ-ключ, как символ сотворчества и соборности своего народа. И, конечно, ключом является золотая цепь образов русского языка, как символ поэтапного человеческого пути – по спирали эволюционного восхождения. Единая основа мировосприятия. Буквица и есть образовательная программа. Ее основные психовозрастные ориентиры ступени. Вот они. Аз, боги, веди, глаголи добро. Есть, есть. Живите, зело, земля, иже, ежеи и нить, герфь. Как у людей мыслите, наш он, покой рецы. Слово твердо, ук, оук, ферт, хер, от. Ци, червль, ша, шта, ер, еры, ерь. Ять, юнь, арь, эдо, оум, ен, оть. Йота, ота, кси. Пси, фита, ижица, ижа. Также в помощь вам конструктивные основы для построения образования. Это 16 базовых принципов. Вот они. Первый принцип – целесообразность и ценностная ориентация. Соответствие всего, что есть в образовании, всего содержания вектору главной цели и главным ценностям. Второе. Целостность, универсальность. Третье. Природосообразность, естественность. Четвертое. Образное познание мира. Пятое. Прикладной, деятельный характер обучения. Шестое. Сотрудничество, сотворчество, взаимоуважение всех участников образовательного процесса. Седьмое. Устойчивость движения. Восьмое. Открытость, восприимчивость к новому. Девятое. Погружение, приключение, игра, исследование. Десятое. Восхождение. Одиннадцатое. Совместное раздельное обучение мальчиков и девочек. Двенадцатое. Разновозрастное обучение. 13. Родной культурный код. 14. Доступность. 15. Безопасность. 16. Практичность, полезность в современном мире. При осознанности, объединении людей на основе взаимопонимания и целенаправленных и скоординированных действиях каждого из нас постепенно произойдет смена вееров реальностей. Запуск процессов живого образования – это ключ к сотворению волшебного мира, новой эпохи. Нет преград, есть пути, и варианты решений. Да пребудут с нами свет и любовь рода Всевышнего, да горят огнем творчества и созидания сердца и души, да пышут здравием тела, да создаются и укрепляются любящие семьи, да растут счастливыми детки, да озаряется сиянием лучей солнца разум. Я верю, что наступает время, когда творцы и созидатели станут гордостью родной земли. Ура, ура, ура, слава роду! Всегда на службе вольности трусов, страж миров, вольный волк праве. Это послание было записано 21 марта 2016 года, в пятое лето царевны лебедь эпохи волка по волшебному календарю сказочной Руси. Прошло уже 5 лет после этого послания, но, на мой взгляд, нам еще предстоит многое понять, осознать и сделать для того, чтобы зерна этого послания проявились в нашей жизни. И это предстоит сделать всем нам, всем миром. И в заключение хочу поделиться тем, что наша команда «Сказочной Руси» и другие люди добрые уже создают на этом пути. Помимо различных образовательных программ, пока в рамках дополнительного образования, существует очень много проектов, которые уже реализованы. И это пособия, которые могут помочь воплощать вот эти идеи, которые вы услышали в послании «Вольного волка». Получив это послание, мы сами своей командой взялись за дело. И уже создано очень много различных книг, пособий, интересных для детей разных возрастов, для взрослых и пособий для всей семьи. И я тоже стараюсь в этом процессе участвовать по мере своих сил, талантов, способностей и возможностей. Вот на этом слайде вы видите книги Ивана Царевича. Вот его книга «Основа для понимания того, что есть человек», называется «Собери свою матрёшку». Вот в таком вот варианте в 2016 году вышла моя сказка «Образование эпохи лисы и эпохи волка», где я опубликовала и отправила по миру то, что вы смогли услышать в предыдущем эфире и в этом эфире. Здесь вы видите кубики-буквики, которые мы с Дубыней Богатырем сотворили для того, чтобы все семьи могли постигать образную основу русского языка. Вот сказ о золотой цепи образов русского языка. И у нас, конечно, пособий уже постепенно становится все больше, и многие люди добрые в этот процесс включаются. Наряду с теми ценными пособиями, которые были в советское время и которые нам сейчас на переходном этапе в помощь, наши новые разработки тоже могут помочь. Также мы создаем деревянные пособия по буквице, создаем по разным темам раскраски. Вот здесь на этой картинке раскраска по телам матрёшки, которая поможет уже с самого раннего возраста деткам разбираться с тем, что же есть человек, и собирать свою матрёшку. И эти книги, пособия можно заказать на ярмарке «Сказочной Руси». Здесь вы видите на этом слайде название группы ВКонтакте. Также на ярмарке «Сказочной Руси» есть очень много других книг по разным темам. Это и образность русского языка и буквица, и образование и воспитание, русская народная культура и ведическое наследие. Вы можете у нас приобрести сказки и раскраски, книги по русской архитектуре и живому питанию, рукоделие, заготовки для творчества, настольные игры и кубики, книги по истории, мифологии, психологии и славянской астрологии, книги известных славянских и шире русских авторов, которые помогают в духовно-нравственном становлении человека, и книги, которые помогают вам прозреть и прийти в состояние осознания, и многое другое. И наш ассортимент постоянно ширится. Мы сотрудничаем с издательствами «Вариант», «Радович», «Концептуал». Отбираем для вас лучшее и создаем сами. Это уже наш первый вклад в то, чтобы развивались новые образовательные процессы эпохи Волка. И сейчас хочу вам показать вот такой вот документ, который я подготовила всем родителям в помощь. Я этот документ сейчас вот прокручу перед вами на экране, а в дальнейшем я приложу его в PDF-формате к эфиру, в комментарии к эфиру. И вы сможете, воспользовавшись этой подобранной Василисой библиографией, заказать книги, которые вас интересуют. Либо у нас, либо в других каких-то источниках, где захотите найти эти книги. Вот труды, которые я рекомендовала в начале эфира, Михаила Петровича Щетинина, Владимира Филипповича Базарного, Шалвы Аманашвили, Антона Семеновича Макаренко, Сергея Николаевича Лазарева, Виктора Медикова и других авторов. А также я подготовила для вас вот такую табличку, в которой уже представила более развернутый список по учебникам и учебно-методическим пособиям, которые я сама лично и мы с нашей сказочной компанией просмотрели и, как говорится, даем добро на изучение этих источников вместе с вашими детками. То есть это и известные авторы прошлых времен, как, например, Лев Николаевич Толстой и его «Азбука», и так и работы новых авторов. Так что сейчас уже подробно про это рассказывать не буду, просто посмотрите, насколько большой список мы для вас уже подготовили и продолжаем готовить, расширяя рекомендованную литературу. И здесь же есть рекомендации, по каким предметам это могут стать надежными опорами на пути перехода, для какого возраста эти книги могут подойти. Поэтому здесь есть и сталинские учебники, и книги известных деятелей современной культуры по разным-разным темам. И по ОБЖ, и по травам, и по архитектуре, и по русскому языку, и по математике, и по управлению, по семейным и родовым ценностям, по истории и многое другое. И, как я уже сказала, все это можно заказать на ярмарке «Сказочной Руси». Либо свяжитесь с нами через группу ВКонтакте с таким же названием, либо звоните по телефону, вам ответит Дубыня Богатырь, которая занимается ярмаркой. Телефончик 8-921-77-222-87. И Дубыня вам поможет выбрать материалы. То есть в группе ВКонтакте у нас представлено меньше книг, чем у нас есть на самом деле, поэтому держите связь с Дубыней Богатырем, говорите, по каким темам вам интересны книги, и мы постараемся подобрать для вас все, что сможем. Вот. И хочу поделиться очень радостной вестью. Я уже в предыдущих эфирах рассказывала, что я продолжаю свою научно-сказочную работу и продолжаю изучать буквицу и в то же время готовить интересные наглядные пособия для детей. И вот близится к концу, мне осталось, наверное, недельки две для того, чтобы я завершила полностью две первых части буквицы в раскрасках от Василисы. И скоро... Я надеюсь, что уже в феврале месяце или в марте край мы сможем эти книги увидеть. Буду благодарна, если вы поможете мне эти книги издать, сделав предзаказ. Вот такая обложка ко второй части раскраски. То есть каждая часть будет посвящена одной строчке буквицы. Вот это вторая часть, виток второй «Жарье тела». И вот такие раскраски будут внутри на формате А3, на хорошей, очень качественной бумаге, чтобы можно было раскрашивать в более крупном размере и разными материалами, и красками, и фломастерами, и маркерами, и ручками, и карандашами. И также будут еще отдельно буквицы, для того, чтобы маленькие детки могли раскрашивать отдельно крупные буквы будут. И будет еще каждому, на обороте каждого листа информация по образности той или иной буквицы и стихи для маленьких деток и для более старших детей, подростков и взрослых в форме белого стиха. Так что вот такие материалы я для вас скоро представлю. Я несколько лет работаю над этим пособием, но пока готовы только две части, но и было бы начало. И еще вот здесь вот в каждой раскраске представлены различные такие крылатые фразы и пословицы. Каждая раскраска соответствует образу буквиц, и детки не просто, и взрослые будут не просто раскрашивать эти листы, но и настраиваться глубинно на суть того или иного образа. Такие примеры раскрасок вы можете увидеть на этих слайдах. И еще раз хочу поздравить вас с наступившим новым световым циклом, с Калидой. И в это очень мощное, энергетически насыщенное переходное время, когда все силы всех миров вышли на решающую битву, хочу передать вам еще одно послание, которое пришло из одного источника, но нашими сказочными образами оно было переосмыслено. И не только я, но и другие сказочные герои, люди добрые, включились в переосмысление этого послания, и родилось то, что мы назвали словом мирного воина. Это поздравление от сказочной Руси и людей, которые помогали нам в проявлении этого слова, послание на новый непредсказуемый год 2021, либо девятое лето эпохи Волка по сказочному календарю. Это будет лето игры, лето Ивана Дурака, Джокера, Скомороха, то есть раз самые крутые игроки выйдут в это время на поле битвы. И наша задача — держать суть мирного воина. На данном рубеже ныне живущим людям Руси помощь и поддержку — дар силы, слово мирного воина. Молви да свершится. Аз есть армия из меня и рода моего человеческого. Каждый, кто рядом со мной, устоит, коли я устаю. Я и только я отвечаю за то, как будут расти мои дети, каким будет мир. Я и только я буду отвечать за свои мысли, слова и деяния пред родом. Я беру на себя ответственность за все то, что произойдет в дне нынешнем и грядущем. Я и только я несу ответственность за свое поведение перед лицом того, кто проявляется на моем пути. Ибо каждый, кто предстает на моем пути, послан родом, чтобы научить меня тому, что надобно. Только на себя и род свой полагаюсь, ибо у него нет рук иных, кроме двух моих. Аз есть армия из меня и рода моего, и каждый, кто рядом со мной, устоит, коли я устаю. И, взявшись за руки, мы все во сто крат обретаем силу родов наших, ибо все мы едины и проявлены родом Всевышним. И пока мы все держимся за руки, мы сотворяем свет. И мой выбор — это моя ответственность за себя, за детей, за родителей, за потомков, за наш род и за Родину. И я все сделаю для того, чтобы руки мои были руками рода моего. И огонь рода есть в моем сердце все дни, пока оно бьется. И его биение и свет продолжатся в сердцах окружающих меня соратников и родов человеческих. Аз есть армия из меня и рода моего. Каждый, кто рядом со мной, устоит, коли я устаю. Взявшись за руки, все мы лучи единого света великого рода человеческого в сотворении нового мира. Тако было, тако еси, тако будет во все времена от круга и до круга. Слава, слава, слава роду, родам и предкам наша. Ура! На этом я заканчиваю первую часть эфира и готова ответить на ваши вопросы. Благодарю тебя, Василиса. Благодарю за то, что дала нашим слушателям литературу для изучения. Всех тех, кто хочет постигать что-то новое, улучшить свое образование, можете воспользоваться этой литературой, которую озвучила Василиса. Благодарю тебя, Василиса, за еще одну поучительную сказку. И не просто сказку, а настоящий план. Прям все по пунктам разложила. Благостно и правильно прожить эту жизнь. Это не я, это Вольный Волк. Я только его послание передаю. И пришло много вопросов. Сейчас я поставлю отбивочку. Мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И первый вопрос. Хаббл Космос прислал. Я считаю, что многие могут думать, что я все еще сплю. Однако есть основания считать, что я тоже могу заблуждаться в этом вопросе. То есть то, что я сказал, не значит, что я считаю, что я не сплю. Есть большая вероятность, что мое нынешнее состояние может быть лучше всего описать с использованием понятий, близких к описанию сонного состояния. Однако, тем не менее, нельзя отрицать, что есть довольно-таки серьезные основания сомневаться в истинности вышеизложенных концепций. Вопрос. Есть ли в моих сомнениях реальное основание или стоит напрягаться для освобождения сознания из ночного сосуда? На самом деле, Космос, правильно зовут автора послания? Да. Космос, я отвечу так. То есть мы все еще на этапе пробуждения, потому что это естественно, когда ночь и когда утро, какие-то люди еще спят, какие-то уже пробуждаются, кто-то ранняя пташка, кто-то встает попозже, кто-то любит бодрствовать по ночам, и поэтому поутру, а то и днем с трудом протирает глаза. То есть, но в этапе глобального космического цикла, вне зависимости от того, когда мы заснули и насколько глубоко погрузились в сон, раньше или позже, энергии пробуждения, энергии рассветного солнца ворвутся в наше сознание, в наше сердце, в наше тело и начнут активировать какой-то вот такой зажигательный процесс. Если мы очень глубоко спим, то мы как минимум не смотрим вот эту передачу сейчас, да? То есть мы спим, занимаемся своими делами, куда-то встроены какие-то процессы и не ищем ничего. То есть это состояние глубокого тотального сна людей. Когда человек уже начинает задавать вопросы, ищет ответы, настраивается на какие-то разные источники информации, пытается ловить свою личную волну, это этап такого полусна, начального уровня пробуждения. Остальное очень личностная история, только Дело все в том, что точно вам ответить на вопрос, насколько глубоко вы спите, спите ли вы вообще, спят ли другие, и вообще что происходит вокруг, ответить можете только вы изнутри себя самого. И этап пробуждения — это услышать, что, посмотреть, что дает мир на этапе, когда вы открыли глаза и о чем-то задумались, но после этого обязательно погрузиться внутрь себя и понять, кто вы. Кто вы, куда вы, зачем вы идете, и когда вы ответили на эти вопросы, начать действовать. Без ответа на эти глубинные вопросы и понимания, зачем вообще что-то делать, не имеет смысла вставать, как говорится, с кровати и пробуждаться. Только после ответа на вопросы, когда человек прошел этот путь, он поднимается и идет в новый день, он идет в новый мир, он идет в новую вселенную, которая сейчас созидается пока теми людьми, кто проснулся. И те люди, которые проснулись, они разными способами сигналят другим людям, что пора уже пробуждаться, петушок пропел. Кстати, по одному из календарей этот год — год кричащего петуха. Вообще очень интересный год, у которого несколько тотемов. Так вот, один из тотемов — это год кричащего петуха. Как в сказке Александра Сергеевича Пушкина, петушок уже вовсю на спице и не просто поет, он уже кричит. А значит, кто проснется, тот сможет войти в переход. Кто останется в состоянии ночи внутренней, в холоде внутреннем, тот, возможно, этот переход перейдет через воплощение, через смену мерностей. Ну, я могу только так ответить на данный момент. Благодарю за вопрос. Жора Большаков задает 4 вопроса. Первый вопрос. Уклад русской семьи. Где взять? А можно сразу несколько вопросов? Я их запишу, если они короткие. Да, можно, конечно. Первый вопрос. Уклад русской семьи. Где взять? Второй вопрос. Как подвесная люлька, в отличие от современной, раскачивающаяся в разные стороны, влияет в дальнейшем на ребенка, его развитие и воспитание? Угу. Третий вопрос. Где взять образцы мужественности и женственности после эпохи Лисы? И четвертый вопрос от Жоры. Точка опоры внутри себя – это что? Можно поконкретней? Угу. Жора, благодарю. Очень хорошие, глубокие вопросы. И давайте отвечу с третьего вопроса. Где взять образы мужского и мужественности и женственности в современном мире? То есть мы действительно живем в таком перевернутом мире, где средний пол стал образцом для подражания. И тем не менее, в недалеком прошлом, в советское время, несмотря на то, что в реальной жизни образцов женственности и мужественности было также достаточно мало, потому что в послевоенный период просто женщины взяли на себя мужские модели поведения, а мужчин в целом осталось не так много после войны. Поэтому ведуны, волхвы советской эпохи, зная о том, как это важно и ценно, смогли заложить образы мужских и женственных моделей поведения в образах экранизированных русских сказок. И вот, например, моему поколению образы мужского и женского начала были переданы в виде образов мультфильмов и фильмов, прежде всего, сказочных. И, конечно, литературы, на которой мы были воспитаны, потому что нашему поколению достаточно много читали именно сказок. Пусть даже в версии Афанасьева, где, может быть, какие-то есть огрехи, и где-то есть какие-то вирусные программы уже допущены, но, тем не менее, все равно модели мужского и женского поведения, подвигов богатырей, мужчин, которые, мальчиков, юнцов, которые, пройдя определенные пути, становились богатырями, а затем царевичами или царями, пройдя определенные испытания посвящения в русле сказки, все это помогло очень здорово настроиться женщинам на женские модели поведения, мужчинам на мужские модели поведения. И несмотря на то, что наше поколение тоже попало под раздачу вот этого среднего пола, то зароненные в детстве сказочные образы мужественности и женственности через сказки, прежде всего, через былины, через баллады. Вот это все помогло не сбиться в пути, не сбиться с пути в этом вопросе. И я думаю, что сейчас больше всего таких моделей для городского человека по-прежнему живет в сказочном мире, в сказочно-былинном мире. А для тех людей, которые переехали на природу и стали сами внутри себя прокачивать определенные качества через простой труд, через простой образ жизни на природе, они внутри себя словно активировали какую-то настоящую генетическую изначально заложенную программу, и в жизни на природе это все просто начинает проявляться и прокачиваться. Я думаю, что многие, кто ходят в походы, замечали, что вне зависимости от того, там девочки, мальчики, юноши, девушки отправились в поход там, в штанах и с одинаковыми рюкзаками, через какое-то, как только они оказались действительно в диком лесу либо в горах, то постепенно сама природа начинает менять модели поведения. Женщины начинают заниматься более женскими делами в природной, естественной среде, а мужчины начинают заниматься более мужскими делами, да, там заготавливать дрова, подготавливать пространство к ночлегу, обеспечивать безопасность, а женщины создают какую-то атмосферу больше такой обережного круга, женщины больше занимаются готовкой еды, починкой одежды, там, стиркой. То есть естественным образом в живой природной среде включаются базовые природные программы. И это можно вот через такие модели включить. Это можно включить через путешествие на русский север, потому что на русском севере и в Сибири, особенно в лесах в Сибири, есть еще сообщества, поселения и деревни, где можно встретиться с носителями традиционного уклада, где мужчины похожи на мужчин, а женщины похожи на женщин. И вот эти три подсказочки, я думаю, достаточно хорошими ориентирами будут для вас. И это же одновременно подсказки к ответу на вопрос номер один: где взять образцы уклада русской семьи? То есть вот то же самое, то есть в семьях, которые строят свою современную жизнь, опираясь вот на перечисленные мной при ответе на предыдущий вопрос моделях поведения. Если вам посчастливится побывать где-то в старобрядческих, староверских поселениях, тогда, наверное, вы прикоснетесь к этому еще более глубоко. Но, на мой взгляд, возрождать полностью уклад той семьи, которой был до нас в полном как бы мере, неразумно, потому что каждый уклад хорош для своего времени, для конкретных обстоятельств, которые диктуют это время. А как известно, с одной стороны, времена одинаковые, но с другой стороны, река жизни всегда течет и меняется. И в новых условиях жизни, в новых энергиях, в новой обстановке нам не нужно перенимать полностью уклад, который был когда-то, даже в самых лучших его формах, нужно взять самые ценные подсказки. И самые ценные подсказки, они лежат как раз в гармонии мужского и женского начала, в мире и ладу в семье, в тех моделях конструктивного и созидательного взаимодействия, трудового взаимодействия, которые всегда были в основе нашего национального характера. И как раз таких подсказок по укладу, которые можно воплотить в современном мире, перестраивая систему образования, достаточно много в послании «Вольного волка». На нашей ярмарке есть тоже книги, где можно было бы посмотреть авторов, которые поднимают и возрождают тему традиционного уклада и мужского женского начала. Одна из этих книг называется «Введение в любомудрие». Рекомендую эту книгу посмотреть, внимательно изучить, потому что там очень много много материала, который поможет вам разобраться в первом и в третьем вопросе. И также есть две книги. Всеволод Иванов, у него две книги, которые «30 лет в браке» называется первая книга, и вторая Магия гармоничных отношений. То есть это наш современник, он живет, известный предприниматель в свое время, который объездил весь мир. Он живет в поселении Миллионки, у него многодетная семья. И несмотря на то, что он как бы тоже родом из нашего современного мира с его реалиями, смог внутри себя возродить воспоминания о мужественности и женственности, о традиционном укладе и в новой форме в современном мире создать тот образ жизни, который во многом сейчас является таким вот примером для других людей, счастливой, созидательной, гармоничной, ладной, обеспеченной и талантливой семьи. Во благо вам таких подсказки. Так, второй вопрос, который был задан Жорой. Как подвесная люлька влияет на ребенка? Именно древней конструкции, в отличие от подвесных люлек, которые есть сейчас на рынке. Но вы знаете, что Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, они очень здорово подхватывают разные инициативы и чуть-чуть их опорочивают. Иногда это делают они, а иногда это делают люди, которые не до конца разобрались в вопросах, преследуя самые, казалось бы, благие намерения. Поэтому вот конструкция древней люльки, она, как, то есть я не могу ее точно вам сейчас в словесной форме передать, но я могу передать вам образ, и если вы захотите, вы разберетесь. То есть она вот как на журавлике, как, то есть у нее такая тонкая перекладина, которой крепится основная веревка, на которой подвешена эта люлька. И в результате как бы движения, которые в этой люльке есть, они спиральные. То есть не вот такие вперед-назад, когда мы просто вешаем люльку на подвесной пружине, как в многих современных конструкциях люлек, которые есть сейчас в продаже. То есть вот такое движение, либо вот такое какое-то может быть. А у древней люльки волновое спиральное движение, такое слегка покачивающееся, очень нежное. И таким образом в этой подвесной люльке встраивание человека в ритм явного мира, он происходит более гармонично, потому что вот это вот как бы легкое покачивание, оно есть некое воспоминание о пространствах и измерениях вот тонкого мира, откуда душа рождается в явном теле. И поэтому так важно, чтобы вот это не просто была люлька, а люлька правильно сконструирована. Вот в Псковской области, недалеко от Святогорья, есть музей, музей народов Сету. Там в одном из залов экспозиции, там маленький совсем музей, есть вот эта подвесная люлька с такой конструкцией. И в северных музеях Архангельской, Вологодской области, в музеях народного быта сохранились образцы вот этих люлек. Поэтому если вы этим вопросом заинтересуетесь, вы сможете уже таким мужским взглядом эту конструкцию понять и создать как бы современный аналог, чтобы он не только видимость создавал, но и суть того процесса, который был в древних люльках. И последний, четвертый вопрос от Жоры звучал таким образом. Точка поры внутри себя, как это понять? Правильно я помню? Да, да, все верно. Самая такая подсказка, которую могу быстро передать. Главной точкой опоры внутри себя является голос совести. Просто беда в том, что многие современные люди настолько этот голос заглушили, то есть закрыли вот этот огонек путеводной звезды в холодные каменные замки, то есть вокруг этого огонька, который в сердце находится, выстроили огромные заслоны. И через этот голос говорит в нас всегда, просто с учетом того, что сердца охладели и превратились в камушки у людей, они перестали этот голос слышать. И современная ситуация, которая связана с легочной чумой, скажем так, или ковидом, которая сейчас проявляется по всему миру, Не случайно она прежде всего воздействует на область сердца. Потому что, с одной стороны, мы можем там долго размышлять, откуда появился этот вирус и какую природу он имеет, но, как говорится, ничто не происходит в мире без того, что не допустил бы Творец. Так вот, если взглянуть на эту ситуацию чуть более с высоковой колокольни, чуть более высокого уровня, то мы понимаем, что этот вирус начинает воздействовать на область груди, на область сердца, запускает там очистительные процессы. Белочка у меня по столу ходит. Запускает очистительные процессы, и в результате через вот такой кризис, через болезнь, через у кого-то даже через ситуацию, близкую к смерти, происходит очищение энергоструктур в этой области. И вы знаете, что многие люди оживают и просыпаются, когда они проходят через испытание жареного петушка или и через испытание серьезными проблемами на грани жизни и смерти. Это могут быть аварии, это могут быть несчастные случаи, потери близких, либо свой собственный опыт близкий к смерти, либо там через клиническую смерть. И я думаю, что за этот год многие люди почувствовали через свои окаменевшие сердца голос совести, который и есть та точка опоры, которая помогает нам идти по лезвию бритвы, либо по канату, по которому нам сейчас всем придется пройти. Без голоса сердца мы можем заблудиться в той реальности, которая наступила и еще неизвестно, как проявится в грядущем 2021 году. Когда у нас, поэтому всем рекомендую заняться тем, что очищать свои сердца от боли, обид, страхов, предательства и разных других состояний, которыми мы сами себе сердце закрыли. То есть и главное предательство — это когда мы предаем себя, свой собственный голос Бога внутри себя, свой собственный голос совести. Понимание этого, осознание — это первый шаг к тому, чтобы найти вновь эту точку опоры. Я ответила. Благодарю тебя. Аметист задает вопрос. Как можно влиять на близких, если им все это неинтересно? Может, лучше на самом себе сконцентрироваться и себя прокачивать, не переделывая родню? Ну, я думаю, что Аметиста сама во многом ответила на вопрос, потому что все изменения начинаются с себя. То есть вы можете повлиять на своих близких через изменение себя. Но если вы полностью зациклитесь только на себе, вы все равно будете эгоистом, только эгоисткой только духовного уровня, потому что эгоисты бывают не только материальные потребители, но и бывает уровень духовного потребительства. Это не менее страшно, чем эгоизм материальный. Поэтому, да, все изменения начинаются с себя, но через себя, своим примером, своим лучением, своим излучением более высокочастотным вы непременно сможете достучаться до ближайшего окружения, родных, близких. То есть вы с тем, с кем вы созвучны, с тем, с кем вы ближе по вибрациям и с кем вы друг друга больше понимаете, вы уже вступаете во взаимоотношения, в какие-то совместные дела меньшего или большего порядка, и вместе начинаете что-то менять. И таким образом люди, которые видят перемены с вами и в вашей реальной жизни, они начинают задумываться, а почему у вас больше, там многие болеют, а вы здоровы, почему многие грустят там или находятся в печали, в боли, а вы излучаете счастье, даже когда, казалось бы, столько много проблем и ситуаций в жизни. Вы можете поделиться своей радостью и счастьем, своей энергией с другими людьми, обогреть их. Вы можете подарить какое-то слово, ключ, которое может запустить процесс излечения, оздоровления тех людей, которые с вами рядом. Потому что, конечно, близкие, родные, которые нас окружают, мы с ними связаны, и это то поле творения, от которого вы не закроетесь, не убежите. Но просто либо вы их будете расталкивать, будить неразумно, либо вы просто будете рядом с ними сиять и сотворять, и, возможно, они тоже пробудятся. Я ответила аметисту. Светлана Шереметьева, один вопрос и одна реплика. Вопрос. Здравия. Воспитывая детей в любви и гармонии. Система не переформатирует таких детей под себя. Как вы думаете? Благодарю вас. И реплика сразу. Почему мужчин в школах больше? Женщина воспитывает мужчин-мальчиков. Она дает знания, понимание. У мужчин другая задача. Так, давайте по очереди. Итак, значит, если воспитывать детей в любви и понимании, не переформатирует ли их система под себя, да? Да. То есть, если мы прорастим в детях сразу же корень, вот с первых, еще с дорождения, проращивание семечки, корешка, вот здорового нравственного человека, человечного человека, оно возможно в раннем возрасте. И если мы посвятим этому достаточно большую часть своей жизни, да, то есть до 7 лет как минимум это все нужно очень хорошо прорастить, если есть возможность как-то дальше влиять вот этим, уже только не непосредственно, а с помощью формирования какой-то живой среды, гармоничной, в здравии, любви, то есть продолжение, как бы генерировать этот фон, это пространство, то у ребенка будет, конечно, стресс, если он попадет из одного пространства в другое. Но если вы, зная это, не будете ребенка все эти годы защищать полностью, изолировать его от там, дурного общества, от каких-то ситуаций, которые есть в современном мире, но соблюдая меру золотого сечения, то есть не больше 25-28% в образовании и воспитании вашего ребенка будет вот таких каких-то отрицательных программ и каких-то моментов, которые нужно показывать ребенку, объяснять, показывать истоки таких моделей поведения либо ситуаций. И вы будете разговаривать об этом, то есть тогда ребенок будет предупрежден, что такое в принципе есть. И если вы еще сможете в какой-то форме при взаимодействии с ребенком искать пути выхода из таких ситуаций, да, как бы он себя повел. Кстати, в сказках ведь никогда никто не защищает ребенка вообще, да, то есть в сказках очень порой страшный и тревожный мир показан. Но сказка хороша тем, что там дается возможность выхода из этой ситуации. И настоящая сказка всегда заканчивается хорошо. Вот ваша задача в маленьком возрасте ребенка окружить атмосферой тепла, любви, радости, гармонии, но при этом не изолировать его искусственно от любых негативных переживаний и каких-то травмирующих обстоятельств. Но когда такие случаются в поле вашей жизни, правильно и гармонично с ним эту ситуацию проживать и, рассмотрев ее со всех сторон, найти возможности, как из нее выйти к любви, гармонии, радости и свету. Тогда ребенок у вас будет защищен. То есть как только мы из ребенка делаем тепличное растение, неважно на физическом уровне, либо в таком в душевной атмосфере он растет и потом попадает в какую-то ситуацию, которая может его просто убить, разрушить, ну, очень сильно ранить, как минимум. Конечно, это достаточно жестокая ситуация. Поэтому я рекомендую всем родителям очень мудро относиться к воспитанию детей и показывать ему мир такой, какой он есть сейчас. Но акценты делать на те качества, на те свойства, на те образцы, которые вы хотите в нем прорасти. И если вы прорастите древо молодое с сильными корнями и укорените эти корни в живой воде, вот вашего любви, света и обережного круга, то, может быть, если жизнь этому человеку предоставит определенные испытания, он сможет их пройти, потому что будет питаться из этого вашего семейного родового источника, о котором вы говорите. Второй вопрос можно? Да, там была реплика. Почему мужчин в школах больше? Женщина воспитывает мужчин-мальчиков. Она дает знание понимания. У мужчин другая задача. Но я не очень поняла эту реплику, потому что мужчин в школах фактически нет. А вот то, что мужчины должны вернуться в школы, обязательно. И воспитание мальчиков, на мой взгляд, и на взгляд наших предков, возможно только через воспитание в кругу людей этого же пола. Да? То есть только мужчины могут воспитать мальчиков. То есть женщина может вдохновить мальчиков, женщина может передать какие-то очень красивые, образные, вдохновляющие мотивы для его жизни. Но то есть вот такое воспитание воли, воспитание мужского характера идет через взаимодействие в мужских кругах. Так же, как и далеко не все предметы, далеко не все сферы жизни важно, чтобы женщине преподавала женщина. Иногда часть, конечно, сфер жизни женщины проживают в своих кругах, но есть предметы и есть образы и смыслы, которые могут передать только мужчины. И наставить девицу на путь истинный, показать некоторые модели взаимоотношений в семье, качественные, устойчивые, может только отец, либо мужчина-наставник, да, мужчина, ну, в данном случае учитель, если мы говорим о школе. И директорами в школах, конечно, могут быть и мужчины, и женщины в виде учителей, но директорами школ, когда директора школ мужчины, то есть эта школа более устойчива. И особенно сейчас нужно возвращать мужские модели школы, и мужчинам нужно возвращаться в школы, понять, что это тот важный подвиг, без которого разговоры о счастливом будущем нашей страны, о принятии каких-то законов, они по большому счету не имеют смысла, потому что в скорости они могут быть никому не нужны. Но если мы сделаем ставку на одни сферы, но при этом главную ставку на образование и воспитание детей, и мужчины это поймут, и вернутся к воспитанию внутри своей семьи и шире на поле образования эпохи волка, то многое может измениться к лучшему. Ну и, конечно, и мужчины, и женщины должны сейчас заниматься самосовершенствованием в первую очередь. Только человек, который сам себя заново как бы сейчас собрал, пересобрал, возродил, может, у него хватает энергии для того, чтобы заниматься другими людьми, помогать другим людям, и детям, и взрослым. Благодарю. Реплика от Аметисты. Родители были бы рады уделять детям больше времени. Но кто будет деньги зарабатывать? Ведь это главная причина малого общения. Знаете, сейчас мы находимся в такой ситуации, когда в огромном количестве семей появилось очень много времени для того, чтобы быть с детьми. Потому что, во-первых, дети в семьях на дистанционном образовании. Во-вторых, многие бизнесы закрыты, и по большому счету, да, люди оказались без денег во многом, но при этом они оказались в семьях. А для того, чтобы заниматься, какое-то минимальное пособие платится. Так вот, это неплохая ситуация, если на нее взглянуть, опять же, с колокольни повыше. Потому что когда у вас все-таки есть там небольшая сумма для того, чтобы что-то кушать, причем даже что-то полезное кушать, я могу сказать, что даже на 10 тысяч рублей, не работая сейчас, можно, правильно организовав свой образ жизни, прожить и не со стенаниями, а с воспитывая своих детей дома. То есть вот условно все многие сидят на дистанционке, почти ничего не зарабатывают, но при этом у них есть возможность дома или где-то в ближайшем там парке, пространстве общаться со своими детьми. И это благодатное время для того, чтобы наконец-то посмотреть в глаза своим детям, а детям посмотреть в глаза своим родителям. Если вы, конечно, не будете стонать и говорить, что вам нужно срочно деньги зарабатывать или вам нужно срочно там платить за интернет, по которому идет дистанционное образование. То есть как вы распорядитесь этой ситуацией, зависит от вас. И опять же, вопрос приоритетов. Для того, чтобы заниматься своими детьми, особенно сейчас в закрытом мире, а сколько мы будем сидеть под таким вот колпаком, доподлинно неизвестно. И поэтому любой день может быть подарком для того, чтобы заняться в кругу семьи, наконец-то настоящим семейным образованием и воспитанием. И в такой ситуации, что есть, что пить и где жить, у большинства семей в нашей стране так или иначе найдется. Самое страшное, когда, сидя дома с детьми, и вы плачетесь о том, что у вас нет денег, и о том, что и каждый при этом еще сидит в своем собственном гаджете. Вот это самая страшная ситуация, которая на волне 2020 и 2021 года может быть в семьях. Распорядитесь мудро той ситуацией, которую нам преподносит жизнь, если вы не можете ее кардинально изменить прямо сейчас. Жора Большаков написал: «Без денег семьи рушатся. Количество разводов в этом году возросло». Что ты думаешь по этому поводу? Наверное, это и не семьи были, раз они рушатся из-за денег. И может быть к лучшему, что люди расходятся? Да, я думаю, что все идет своим чередом, и каждому дается по мере его. Все ценности как раз проверяются в испытаниях. Если семья рухнула из-за денег, то значит основные приоритеты и скрепы этой семьи были основаны на деньгах. С одной стороны, с другой, либо с обоих сторон. То есть те семьи, которые помогают друг другу, наоборот, пройти эту полосу испытаний, они, пройдя эту полосу испытаний, становятся еще более любящими, глубокими и устойчивыми. Я знаю семьи, где, например, отец всю жизнь кормил многодетную семью, и вот на волне кризиса, когда обрушилось действительно дело, которым он занимался, и он достаточно в течение длительного времени никак не мог встать как бы на прежнюю колею или даже на несравненно меньшего размера там, обеспечить достаток многодетной семье. То есть здесь мать, которая не работала долгое время, она воспользовалась своими талантами, ресурсами и поддержала своего любимого мужа для того, чтобы семья сохранила устойчивость в переломный момент. Я думаю, что эту семью ждет на новом этапе новое возрождение, несмотря на то, что им достаточно много лет уже. То есть это все вопрос человеческого выбора, что ценнее, какие ценности ценнее. И сейчас для нас идет проверка, насколько мы подсели на золотого тельца и прежде всего в святая святых общества, народа, в семьях. Это жестокая проверка, но золотой петушок пел давно. Люди, меняйтесь, люди, делайте что-то. Раз люди не вняли предупреждением золотого петушка, как и бывает в сказках, прилетает петушок жареный. И когда клюет петушок жареный, мало не покажется. Поэтому те люди, которые что-то предприняли в последние десятилетия по изменению своей жизни и по изменению качества жизни, человеческого качества жизни, они, несмотря на то, что какие-то одни столбы пошатнулись так же, как у всех, что-то другое составляет им основу устойчивости. И наша семья таким же образом строится, и все находятся примерно в одном положении. Кто-то расстанется, кто-то станет более любящей и совершенной семьей. Все идет естественный отбор, все хорошо. Валерий Лаврененко. Бабушки, дедушки вынуждены работать до 65. Система навязывает в образовании дистанционку. Ваше отношение к возрасту сталинской советской системы образования, не изобретая велосипед? Так, бабушки и дедушки сейчас работают, вынуждены работать до 65. Что там дальше? Вынуждены работать до 65. Система навязывает в образовании дистанционку, запятая. ваше отношение к возрасту сталинской советской системы образования, не изобретая велосипед? По-моему, я ответила на эти вопросы в той или иной форме в эфире. Во-первых, я говорила, что в сталинской системе образования, вообще в советское время, особенно в сталинскую эпоху, было много чего несравненно более человечного, нравственного. И с точки зрения развития общественных отношений, несравненно более все это развивалось в духовно-нравственном, человечном ключе, хоть и без опоры на божественные основы. А что касается того, что, ну да, бабушки, дедушки пенсионного возраста, пенсионный возраст уже склоняется к тому, чтобы бабушки и дедушки не доживали с учетом настоящей продолжительности жизни до пенсионного возраста. А система навязала дистанционное образование, засадив нас по тюрьмам своих собственных клеток квартир. Ну, кому-то повезло, кто-то на природе проводит это время в своих родовых пространствах. То есть у каждого своя как бы реальность, она не для всех одинаковая. Так вот, ну да, это так. А что вы думали? Это и есть жареный петушок. И если мы правильные выводы из этого сделаем и совершим подвиги, в том числе исходя из того, что у нас есть, через объединение с другими, главное послание волка, то есть мы сможем что-то создать для себя и для своих детей не на своем ресурсе, потому что на своем ресурсе мы каждый не сможем это сделать. Но внеся свою ниточку в общее поле созидания нового пространства, нового будущего, мы можем начать что-то менять. То есть объединитесь со своими друзьями, посмотрите, какие ресурсы, таланты, возможности вы можете объединить, какой может быть проект запустить, проект, который принес бы вам больше доход, чем есть сейчас, либо проект, который помог бы убрать ваших детей от компьютеров и задействовать, например, в воспитании ваших детей, ваших родителей. То есть тогда родителям не надо будет дожидаться работать, они будут вовлечены в воспитание детей. И, кстати, больше заряд здоровья и даже энергопитание они будут получать через общение с внуками. То есть вы просто перераспределите по-другому ресурсы, такие как время, ваши таланты и то пространство, в котором вы находитесь, и то окружение. И создайте из этих ресурсов как бы новый семейный проект. И тогда вы сможете устоять в это время. Если вы сейчас будете продолжать там наседать на том, какие мы бедные и несчастные, у нас пенсионная реформа вот такая, и дети сидят за гаджетами, вы погибнете вместе с родителями и с детьми. То есть ситуация вот такая, она очень жестокая. Жесткая, но она для того, чтобы мы проснулись и что-то изменили. То если мы будем дальше конючить про пособия или говорить о том, чем мы недовольны, мы никуда не уедем. Только что-то меняя, сообща с другими людьми, которые поняли, что что-то не так. На основе тех идей, подсказок, которые уже в огромном количестве за 8 последних лет людьми, которые чуть раньше проснулись, там, я не знаю, как этот золотой петушок уже кричал из разных уст, и в том числе на Народном славянском радио, что нужно делать, уже все рассказано, показано, уже такие предложены какие-то модели, опоры, ориентиры. Люди, берите и делайте, но за вас это никто не сделает. Либо сидите, плачьте дальше, как-то это ваше дело. Каждый сейчас будет очень серьезно отвечать как за свои деяния, так и за свое бездействие перед наступающими вызовами, которые предлагает нам время, уже предложило, а в 2021 году будет еще интересней. Валерий Лавриненко еще задает вопрос. Ваши мудрые методические советы бесценны. Насколько реально воплощение их в наших условиях окружающего капитализма? Ведь дети воспитываются в многонациональных коллективах. Сейчас, на данный момент, дети воспитываются за компьютером. Ну вот на данный момент. Дома за компьютерами. То есть ни в каких не многонациональных коллективах. Объединившись с друзьями, близкими по духу, вы можете создать маленькие мини-клубные школы. Это же можно сделать. Где? У себя в квартире, у кого квартира побольше, если вы в городе. В каком-то доме, если вы находитесь на территории там, сельских поселений каких-то. Если у вас есть кто-то в сообществе, кто также желает воспитывать своих детей, и у него может быть больше какой-то статус, либо у него больше возможность финансовая, есть, может быть, помещения какие-то, вы создаете образовательное пространство в каком-то другом помещении и, объединяя свои таланты и ресурсы, начинаете с детьми, не знаю, играть, общаться, смотреть добрые, хорошие фильмы, их обсуждать, объединиться и поехать куда-то, ну, хотя бы в ближайший лес, если сейчас по каким-то причинам не можете отправиться в более далекое путешествие или поход. То есть все возможно, если вы захотите. Начинайте с простых маленьких шагов. Мужчины могут объединиться, для мальчиков создать маленькую столярную или слесарную мастерскую. Что вам мешает в хотя бы несколько часов в день посвящать такому образовательному процессу, дополнительному, клубному, или хотя бы 3 раза в неделю? Только ваша лень, только ваше нежелание что-то делать. Все остальное вообще в зоне вашего творения. Кто хотел, кто понял что-то уже по поводу того, что происходит, уже это делают. И если вы сейчас проснетесь и поймете, вы тоже возьмете и сделаете так, как вы можете. Вот я сейчас перечислила очень простые вещи, которые доступны людям с любым образованием, с любого возраста. Вы можете, не знаю, договориться со своими бабушками, дедушками, со своими друзьями, посмотреть, кто умеет играть на гитаре, кто умеет рисовать. То есть пусть даже пока не очень системно, не очень структурно, если вы еще пока не готовы это переосмыслить и воплотить, начать просто с живого образования клубного в своем доме, не знаю, в своем дворе, в своей волости, в своем районе, регионе. Клубы, образовательные клубы осознанных родителей возникают сейчас в разных регионах. И особенно эти клубы становятся устойчивыми, когда объединяются люди, у которых есть управленческий опыт, у которых есть какие-то свои, тоже пошатнувшиеся, но все-таки существующие бизнесы, свои дела, которые приносят доход. Да, можно стонать, что мы хотим бесплатное образование. Вы можете сколько угодно стонать по этому поводу. Но что вам сейчас дороже? Вложить какие-то ресурсы в складчину, финансовые либо внутренние активы в воспитании и образовании своих детей, либо своих детей потерять вместе со своими семьями, со своей страной. Подумайте. На войне, как на войне, сейчас каждый выбирает, что он будет делать в этой ситуации. Ситуация войны. И если мы бы никогда не выиграли во время Великой Отечественной войны, если бы каждый сидел под своим кустом и ждал, пока какие-то силы выиграют войну. Мы победили в Великой Отечественной войне только потому, что она была действительно народная, потому что каждый понял, какую роль каждый может сыграть, чтобы победа свершилась. Вот сейчас мы еще в более жестких условиях, чем в Великую Отечественную войну. Почему? Потому что многие просто не понимают, что происходит. И если вы это поймете, то вы станете партизанами, не знаю, вы будете работать в тылу, вы будете работать с каждым ребенком, с каждым человеком, который встретился на вашем пути, чтобы что-то изменилось и жизнь продолжалась. Чего я вам желаю. Аметиста. Василиса, вы иллюстрации к книгам делаете на бумаге или в цифровом виде? Я делаю иллюстрации на бумаге. И иногда немножко дорабатываю в цифровом варианте. То есть вот сами раскраски, они у меня сделаны полностью от руки, в черно-белом варианте. Затем я их сканирую и, ну, меняю там, может быть, чуть контрастность там, и, соответственно, в цифровом виде отдаю в печать. Тексты набираю в цифровом формате. И обложка, она частично отрисована от руки, то есть основная картинка, и какие-то вставки я отрисовываю сама в Corel, в фотошопе и монтирую уже, ну, там, с текстом или с какими-то еще вставками, если требуется. То есть все свои книги и все свои пособия полностью делала я сама от корки до корки. То есть и как редактор, и как иллюстратор, и как автор текстов, автор стихов, автор картин. То есть в данном случае я работаю над всеми пособиями сама полностью, во всем техническом воплощении. А образы приносят сказочная Русь. Мы их обсуждаем в нашей сказочной команде и с друг другом советуемся по тому, как эти образы лучше, ну, какой образ лучше передать для того, чтобы он носил вот такой созидательный и вдохновляющий посыл. Валерий Лаврененко в чате написал: «Василиса, благодарю. Чувствуется задел советского педагога. Мы выбор сделали. Борьба за возрождение советской власти в ее сталинском варианте. Спасибо за ваш труд». Да, Валерий, я думаю, что, еще раз повторю вам, нельзя войти в одну реку дважды. Но можно взять из этой героической эпохи много сокровищ. Но не берите, пожалуйста, все. Там не все сокровище. Отделите зерна от плевел и самое лучшее возьмите и вплетите в ковер новой реальности. То есть СССР в том виде, в котором он был, никогда не вернется и не имеет никакого смысла его возвращать. Возрождайте святую, сказочную, соборную Русь. СССР нового поколения. Благодарю. Вопрос задает Вера Бруева. Ребенок 3 лет. Не ест мясо. Как только смог выразить это, отказался. Но его обманом кормят бульонами. Чем это ему грозит? А Вера, кем приходится этому ребенку? Не написано. Ну, вот если ты пока будешь отвечать, она, да, может быть, напишет, я скажу. Вера напишет, кем она является ребенку, поэтому, потому что иначе вопрос не особо имеет смысл. Тогда вопросов пока больше нету. Что, будем закрывать сегодняшний эфир? Ну, думаю, да. Хорошо. Благодарю, сегодня вопросов было много. И очень благодарю Жору, и Аметисту, и Валерия. За вопросы были хорошие, глубокие, прям такие подвигающие на серьезные разговоры и на глубокое понимание происходящего, чего я действительно искренне всем желаю. И возвращаясь к тому, какой нам год предстоит, еще несколько ключиков подсказок. Итак, по одному из календарей это год кричащего петуха, это славянский календарь. Есть еще общий такой светский календарь родом из Китая, который говорит, что это год металлического быка. И сразу же вспоминается Ефремов, час быка, да, то есть такое время. Образ такой тоже у людей советского времени есть в сознании, да, то есть час быка – это какое-то очень мощное, такое переломное, ключевое время, и звук металла тоже достаточно тревожащий. То есть час быка, год металлического быка, год кричащего петуха или жареного петуха, можно переиначить. И еще по одному из славянских календарей это год древесного змея, змея, который живет у корней древа. И сами понимаете, что образ змея тоже особой радости в прогнозах года не предвещает. То есть год действительно будет экстремальненький и судьбоносный для многих людей в их личной реальности и для стран и народов всего мира. Но сказочная Русь, которая, понимая все происходящее, не имея розовых очков на этот счет, дает все-таки более возрождающий образ, подсказку. Образ богатыря, который может противостоять этим процессам и силам. И этот богатырь в русских сказках зовется Иван Дурак. То есть образ Ивана Дурака — это прежде всего образ человека с чистым сердцем и с голосом совести внутри. он себя ведет еще совершенно неразумно и часто просто по-дурацки. Но опирается он в своих неосознанных, может быть, еще до конца поступках на какие-то вот такие спонтанные сигнальные ориентиры из глубины своей души. И проходя по такой вот ниточке, как она-то ходит в сказке жизни, то есть Иван-дурак в разных же сказках бывает, и везде у него невероятные приключения, порой на грани жизни и смерти. Но вот этот голос внутренний подсказывает ему идти туда не знаю куда. И в процессе этого пути, совершая разные подвиги, Иван-дурак, и порой поступая очень по-дурацки, то есть совершенно непредсказуемое в единстве места, времени и обстоятельств, он нарабатывает необходимые для богатыря качества, проходит посвящение в избушке Бабы-Яги и дальше выходит на решающую битву уже богатырем с конем, а конь всегда был в русских сказках олицетворением, с одной стороны, усмиренного подсознания, на котором уже есть наездник, а с другой стороны, олицетворением конов, вот этих знаний глубинных, мудрых, вселенских законов бытия. И опираясь, будучи уже наездником на этом коне и имея уже в своем арсенале меч-кладенец, а меч-кладенец — это внутренняя сила и сила своей действительно мощной энергетики, которая в выстроенном теле богатырском живой зажигается и освещает, как говорится, пространство. И одновременно меч является символом знаний. То есть в силе тела, в силе энергии, в силе знаний выходит и на коне, и в доспехах из своей же собственной энергетической силы. Как бы вот в этой в энергии правды, силы, любви, светоносности он выходит на свою решающую битву. На битву с, на Калиновом мосту. А река Смородина — очень страшная река. С одной стороны, там языки пламени огромные, которые порой выше моста поднимаются, пугают и обжигают. А с другой стороны, это бездна, холодная бездна с огромными такими вот торчащими, как говорится, штырями. И в какую сторону упадешь, идя по Калиновому мосту, совершенно неважно. Ты либо сгоришь, либо разобьешься об эти ледяные глыбы. Так вот, эта битва на Калиновом мосту будет сейчас проходить в жизни каждого человека. И мы либо воспользуемся дурацким советом Ивана Дурака и вступим на путь подвига, сказки и преображения. И когда мы окажемся у самой роковой черты, у Калинового моста, мы сможем пройти по этой тонкой золотой нити над бездной, над пропастью и войти в чертоги Кощея, победив змея Горыныча. И в этих чертогах может состояться решающая битва. Кстати, сказка про Ивана Дурака и про Никиту Кожемяку и про русских вот таких вот обычных парней очень вдохновляла людей на фронтах Великой Отечественной войны, потому что в 1942 году на экраны на полях сражений, на экраны из простыней показывали вышедший, снятый Александром Роу, фильм «Кощей бессмертный». Пересмотрите этот фильм. Представляете, по приказу Сталина, которого мы сегодня вспоминали, на полях фронтов показывали русские народные сказки о русских Ваньках, о змеях Горынычах, о Кощеях бессмертных и о том, что после того, как мы совершим эту главную победу, земля вновь зацветет ароматами и станет лучше и краше прежнего. И несмотря на то, что в этом году будут выступать в игру черные джокеры и скоморохи всех мастей, именно совет Ивана Дурака хранить путь сказки в сердце может многим из нас помочь пройти в этот переломный роковой год. Поздравляю вас с чередой зимних праздников. Желаю всего самого лучшего, светлого Несите свою чистоту в мир, и все изменится наилучшим образом. Всего доброго, до свидания, Новым годом! Благодарю тебя, Василиса, за добрые пожелания. Но прежде чем тебя отпустить, Вера Бруева написала, что она является бабушкой этого ребенка. Сможешь ответить на ее вопрос? Да, Вера, будучи бабушкой, вы сможете повлиять на ребенка косвенно только своим примером. И постепенно ребеночек, может быть, более в старшем возрасте перестроится. То есть в любом случае, если родители втайне от вас все равно кормят, вы можете влиять только через просвещение родителей и своим примером. Если вы такая молодая, прекрасная бабушка на здоровом питании, то в конце концов ваши родные, ваши дети и ваши внуки смогут поинтересоваться секретом вашей красоты, здоровья, молодости. И, возможно, тема с мясом будет одним из таких секретиков, которым вы поделитесь, и человек тогда, либо мама мальчика, либо мальчик, когда он уже подрастет, сможет изменить свое питание к лучшему и очиститься. Наше тело достаточно быстро возрождается, восстанавливается, поэтому худшее будет, если вы будете насильно прогибать свою волю, к ничему хорошему это не приведет в семье, поэтому расслабьтесь и кормите ребенка более вкусной едой, когда вы имеете возможность это делать. Вкусной, полезной и живой. Вот. Так что вас тоже поздравляю с Новым годом и желаю вам мудрости и понимания. Всех благ, всем людям. Еще раз до свидания. До новых встреч в Новом году. Вот что я забыла вам сказать-то. В Новом году мы продолжим с Алексеем Чудовым и Романом Романовым запущенную нами в этом году серию круглых столов, также из цикла образования «Народное образование». У нас уже прошло 2 круглых стола. Первый круглый стол был такой вводный. Второй круглый стол был посвящен вопросам цели, ценности и принципы народного образования, где мы не только делимся своими мнениями по этому поводу, но еще приглашаем всех вас к осмыслению этих процессов. Помните завет Волка? Не кто-то за нас это изобретет, а только все вместе мы можем сотворить то, что считаем разумным для нас и для наших детей. Поэтому эти эфиры, 2 эфира есть на порталах Народного Славянского радио, на моей страничке в том числе. Можете смотреть, включаться в обсуждение этих вопросов. А ближайший эфир мы уже запланировали в 2021 году, 16 января в 16 часов. Если ничего не изменится, то ориентируйтесь на эти даты и смотрите за новостями. И этот эфир будет посвящен только одной узкой теме, которая на самом деле самая главная, фундаментальная, особенно сейчас. И о ней мы говорили сегодня много. И продолжим этот разговор в этом эфире. Она называется «Роль родителей в образовании и воспитании детей». То есть это самая главная роль, которую мы должны сейчас качественно сыграть. Так что до встречи в 2021 году. И мы встретимся. Свои эфиры я пока еще не планировала на Народном славянском радио в следующем году. А вот совместный круглый стол мы уже запланировали. И скоро увидимся. Всего доброго, до новых встреч. Благодарю всю команду Народного славянского радио за сотворчество. Я в этом году дебютировала благодаря вам, вашим волшебным пенделям, и записала достаточно много передач, эфиров, и благодарю всех слушателей, потому что я этот путь, неизвестный для меня, начала и продолжила только при вашей поддержке, при вашем внимании, обратной связи. И если будет запрос на другие какие-то темы и знания, я с радостью продолжу. Может быть, уже не так часто выступать на Народном славянском радио, чуть пореже, но продолжу с вами общаться и делиться другими ключиками, подсказками по другим темам, помимо образования. Еще раз до свидания, всего доброго, до новых встреч. Благодарю Народное славянское радио. И мы тебя тоже благодарим за эту информацию, которую ты даешь людям, за твои пожелания прекрасные. И люди, у них прекрасная ответная реакция. Максим Вавилов написал: «Благодарю, Василиса, очень приятно было вас слушать. Вера Бруева: слава богам и предкам нашим, вечная слава». Вера Бруева написала: «Благодарю сердечно, Василиса. Василиса, огромное спасибо за чудесные деяния и советы. Очень вдохновили меня. Очень много положительных отзывов, Василиса. Благодарю тебя». Во благо. Я благодарю тебя за твои ответы на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Ну а слушателей наших и зрителей благодарю за ваши вопросы и реплики, и за то, что вы поддерживаете Народное славянское радио. И благодарю Светлану Большакову за ее труд в чатах Народного радио. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Слава сказочной Руси! Благодарю еще всех моих друзей сказочных и любимого мужа Дубыню Богатыря и всех наших волшебных котов из Святогорья, потому что в этом пространстве, в этом окружении и в поддержке я смогла сделать в этом году то, что сделала на Народном славянском радио. Ура! Всего доброго, ура, до свидания! Славянское радио для пытливых умов.